Я останусь при своем, при повернутом уме. Энди. Вместе парили, но порознь лайф. Ты меня стопори, если боли не кайф. Мне говорить стоп, перевел время. Нашел себе дело, тебя не отнять. Я меланхолик, сегодня беда меня снова уронит. Залитый вискарь, строки, патроны, полемика, джа. Нас не догонят, но я передам. Дети запомнят меня молодцом. Я дарю вам все, что имею, посем этот мир. Каждый день изучая не то, что касается музыки или бита. Сын уже шарит и надо бежать, дабы нам не мешали творить и мечтать. Заговор нали, как козник опал, тот наел. Я останусь при своем, при повернутом уме, при взгляде не похожем на твое представление всего мира. Я останусь при своем, при повернутом уме, при взгляде не похожем на твое представление всего мира. Я перематывал музыку пальцем, передвигался бывало и зайцем. Троните души, почувствуй гармонию слова, перо на руках снова. Я перематывал музыку пальцем, дико росла буря оваций. Мы присылали куплеты, как пули, запущены лайф на кармане. Гуляли и нули, короли улиц, наши капризы, обломки и студии. Мои эскизы под окнами бродит июль, но дожди раздувают. Новые мысли чисто сложно разбазарить пол толпы, но потеряться некогда. Ты останешься, но всем будет некогда. Останусь при своем, прям при своем. С братом можешь с нами стоять рядом, но рядом с плакатом нет ни дела говорить о том, что не держал, но видел. Громко петь, но о своем, надеюсь, не обидел. Я останусь при своем, при повернутом уме, при взгляде не похожем на твое представление всего мира, всего мира. Я останусь при своем, при повернутом уме, при взгляде не похожем на твое представление всего мира. Я останусь при своем, при повернутом уме, при взгляде не похожем на твое представление всего мира. Я останусь при своем, при повернутом уме, при взгляде не похожем на твое представление всего мира.